Горыныч произвел сравнительно мягкую посадку. Пассажиры закачались на веревке под длинными шеями дракона и покатились по земле. Когда эти шеи ринулись вслед за головами пересчитывать ведра, Илья, вспомнив чью-то мать, попытался встать, но его повело в сторону. Хмель, закачанный в него напоследок мстительной старушкой, в сочетании со стремительной посадкой Горыныча, тут же перевел его в партер. «Папа, будь спок!» — бывалый услужливо подхватил капитана под локоток. «Все спасли!» — подтвердил трус. «Только в одном ведре недостача. Какая-то гнида его почти до дна вылокала». «Так», — протянул Илья, отряхивая рубаху. «Где комендант?» «Тут он», — успокоил балбес, ткнув в связанного лихо рукой. Так как с координацией движений у подзагулявшего черта было не все в порядке, очки с лихо слетели. Сверху послышался радостный смех Яги. Ей понравилась эффектная посадка Горыныча. «Пли!» — сказал окосевший комендант, открывая глаз. На беду пассажиров ступы лихо лежал на спине лицом вверх. Смех наверху смолк, и Яга в обнимку с Геной покатилась по земле. Ступа кувыркалась отдельно. «Ну вот, и все в сборе», — удовлетворенно вздохнул капитан. «А Никита Авдеевич где?» — поинтересовался Чебурашка. Все подняли головы. Над посадом, широко расправив крылья, величаво проплыл воевода с безвольно поникшими лапами и низко опущенной головой. «Летит наш орел!» — хихикнула Саламандра, высовываясь из кастрюльки. «Я бы даже сказала, парит!» — задумчиво произнесла центральная. «И как это ему удается?» — удивилась правая. «С закрытыми-то глазами!» «На автопилоте шпарит, вояка!» — покачал головой Илья. «Пли!» Комендант службу знал. Крылья петуха обвисли, и он камнем рухнул вниз. «Напяльте на него очки!» — заорал капитан и бросился на перехват. Реакция у Ильи даже в таком состоянии была отменная. Воевода в клубе перьев материализовался в его руках. Соизволил наконец-то проснуться и сердито закудахтал. «Чем это вам терем не угодил?» — полюбопытствовал Илья, озираясь вокруг. Взгляд натыкался в основном на развалины, медленно тонущие в наступающих сумерках. «Пли!» — скомандовал себе лихо, разрывая травяные пуды. Коменданта явно заклинило. «Я тебе дам, пли!» Министр финансов осерчал не на шутку. «Вяжи его, Гена, не то тут ни одного здания не останется». «Чем?» — флегматично спросил Гена, невозмутимо заламывая руки коменданту. «Найдем», — пропыхтел Чебурашка, пытаясь развязать бантик на поясе. «Моя не веревка», — запротестовала проснувшаяся катана. «Моя, честно, самурайская меч. Саке мне, не то каждому по хари-кири сделаю». «Это ты нам, Похари?» «Папа, дай его обратно перекуем. Совсем оборзела железка японская, на своих наезжает». Чебурашка в сердцах так дернул за конец меча, что бантик не только развязался, но и отлетел в сторону. Плюхнувшись на землю, катана ужом поползла от греха подальше, но была перехвачена капитаном. «Не балуй, не то и впрямь перекую». Катана коротко кивнула и покорно повисла плетью. Перекинув ее через плечо на манер кнута, Илья еще раз оглядел свое войско. В этот момент он и впрямь чем-то напоминал пастуха. «Подъем! Враг не дремлет! Пахан в любую минуту объявиться может! Занимаем круговую оборону!» Все зашевелились и расположились вокруг капитана. Трус и бывалый о чем-то тревожно зашептались, косясь на ведра и зыркая из-под лобья на Илью. «А может, сначала это...» Трус смущенно крутил свои рога в руках. «Что это?» Заинтересовался манипуляциями черта капитан. «Ну, это для поднятия боевого духа». Трус ткнул своим обмякшим рогом в сторону ведер. «Это потом...» Илья не мог оторвать глаз от рогов труса. Тот засмущался еще больше, перекинул их за спину и спрятал туда же руки. «Сначала мы проверим боеспособность наших войск. Авдеич!» «Ка-ка-ка!» Вяло выдавил из себя петух и закрыл глаза, собираясь в очередной раз впасть в спячку. «Этот готов, ему больше не наливать». «Ко-ка-ка-ка!» Петух поднялся, рывком открыл веки, вперил огненный взор в капитана и даже попытался упереть крылья в бока. «Совсем другое дело, настоящий орел, вот так и стой! Саламандра!» «У меня полный ажур, а ежели еще и боеприпасов подкинешь, от пахана даже пепла не останется». «Подкинем, если что останется, после поднятия боевого духа». Трус и бывалый облегченно вздохнули. «Соловей?» Соловей надул щеки. «Отставить, верю». Лихо заворочился во сне и зачмокал губами. «Гена, Чебурашка!» — строго сказал Илья. «Это чучело на вашем попечении. Как только пахан появится, очки долой и с залпом!» «Пли!» — не отрывая глаз, скомандовал Лихо. «А если он у него закрыт?» — потребовал уточнения Гена. «А у меня открывалка есть». Чебурашка торопливо просеменил в сторону развалин кузни и вскоре вернулся оттуда, волоча за собой огромный кузнечный молот. «Как по башке двинем, у него не то что один, оба в раз откроются. Будет знать, как посад рушить». «Взрослеешь на глазах?» Илья отнял молот у Чебурашки. «Но мы одна команда, а своих обижать нельзя». «Правильное решение». На середину круга на карачках выполз балбес, потеснив шефа. «А потому требую справедливого и беспристрастного суда над этой свинячьей рожей». Рога балбеса мотнулись в сторону бывалого, отбросив заодно и шефа туда же. «Это мы запросто», — оживились головы. «А ты это...» «Обижаете? Я что, дурной?» Балбес с трудом оторвался от земли и принялся копаться в своей набедренной повязке. «Где-то у меня тут было, только без непристойностей», — запротестовала яга, уже успевшая прийти в себя после неудачной посадки. Удобно примостившись на бревне, она деловито разматывала клубок ниток из медвежьей шерсти. «Да где же она?» Балбес хлопал себя по бедрам, ощупывая повязку. «А в долг поверишь?» Илье все это надоело. «У тебя что, претензии к своим коллегам? — Ну? — Кончай бодягу. Вы меня уважаете? — Спрашиваешь. — Какой базар, папа? — зашумело собрание. — Тогда объявляю мораторий на все разборки, за исключением одной. — Какой? — Разборки с Кощеем. У нас стрелка. Забыли? — Папа, не боись. Да мы его лично на рога намотаю. Нам бы только для поднятия духа. — Все будет и для поднятия, и для опускания. А ну, тащите сюда все, что от терема осталось. Команда Ильи, почувствовав твердую руководящую руку, дружно взялась за дело. И вскоре бревна и обломки рухнувшего терема Василисы перекочевали в центр подворья. «Поджигай!» Саламандра вылетела из своей кастрюльки и радостно взлетела на вершину дровяного холма. Раздался треск, и появились первые язычки пламени. Через пару минут костер разгорелся, осветив посад и всех участников ночного шабаша. «Совсем другое дело», — удовлетворенно хмыкнул Илья, потирая шишку на лбу. «Вот теперь можно и для поднятия духа». «Ура!» Спасенные трусом и бывалым ведра торжественно выставили перед капитаном. «Папа, банкуй!» Папа уже не возражал. Благие намерения выйти трезвым из этой переделки рухнули на поляне Яги. «Гуляют все, кроме Лиха. Он как выпьет, такой дурной становится».